Крапивин долго молчал. Затем встал и отряхнул пол и плащ палатки. «Ясно. Пойду дам приказ копать щели. Мы готовились к бомбардировке, но надо еще поработать. Может, детей и женщин все же убережем?» «Постой!» — Кирито вскочил. «Ты не хочешь вести переговоры?» «Я? Я-то хочу, но ведь ты уже понял, Юрий. Им нужны не мы, им нужно главное заклинание. А вот этого я им сообщить не могу. Ну а твой усатый нас без него не выпустит. Вот так». «Андрей, погоди. Почему ты не хочешь отдать им Мави и Тхе? Это что, действительно пароль?» «Пароль? Ты о чем?» Орловский как мог пересказал Анху свои догадки. Тот помотал головой. «Что ты, Юрий, какая организация? Мы были самые законопослушные советские граждане, и в первую очередь учитель. Это не пароль, это просто главное заклинание. Мави и Тхе. Ты ведь знаешь, что это такое?» «Сейчас не до этнографии», — выдохнул Орловский. «Если это не пароль, надо соглашаться. Черт с ними. Если Сталин увлекается мистикой, то пусть пополняет коллекцию. Вас же будут бомбить, у них зажигательные бомбы». «Ты говорил». «Нет, Мави и Тхе я им не сообщу. Хотя бы потому, что не знаю. Его вообще никто не знает. Знал только учитель. Он ведь потомок Дхарме. Но даже если бы я знал, то все равно отдавать Мэви и Тхе нельзя. Это ведь оружие. Ключ ко всем боевым заклинаниям. Нас сожгут в 5 секунд, а затем полмира в придачу. Отец народов способен еще и не на такое». Орловский вздохнул. Кажется, Крапивин, всегда скептичный и рациональный, заразился в этом лесу прабабкиными суевериями. «Андрей, это все мистика, а сейчас речь идет о жизни и смерти сотен людей. Ты что, серьезно веришь в тхарские заклинания, истинный лик и приход Эннор-Гекхена? Андрей, сейчас не времена Кхела Храброго, мы живем в 20 веке!» Крапивин сунул руки в карманы и молча слушал, никак не реагируя. Затем медленно распрямился, подняв ладони вверх. Юрий вспомнил, это был жест благодарности высокому небу. «Я верю в Эннор-Гекхена, Юрий, и все мы верим. Он придет. Осталось недолго. Больше нам не во что верить. А что касается Кхела, вспомни Гекхену Царху, поединок Кхела с рыжим Масхотом. Как убил его Кхел?» «Как и полагается в сказке», — Юрий пожал плечами. Взмахнул ладонью, тот лишился головы. Рука Крапивина взметнулась вверх. Резкий рывок, удар по воздуху. В ответ громкий треск. Дерево, огромная старая ель, медленно, словно девясь случившемуся, рухнула на землю. Точнее, упала ее верхняя часть, срубленная невидимым ударом. «Еще?» Андрей легко взмахнул ладонью, словно стряхивая невидимую пыль. «Помнишь, Ранхай окружил себя огненным кольцом?» «Нет, не надо». Юрий с трудом сглотнул и опустился на холодную землю. «Это, пожалуй, слишком. Фольклор, этнография... Он и сам знал простенькое заклинание, которым можно было разрубить врага. Всего 4 слова. «Ты не думал, как это мы продержались здесь целых 7 лет?» Орловский вспомнил слова комбрига. «Вот тебе и окопные байки». «Но ведь этого не могло быть. Он ученый, он верит в науку». Однако срубленное дерево на поляне тоже факт. Можно подойти, потрогать ровно стесанный обрубок ствола. «Очухался, враг народа», — вздохнул Андрей. «Надо показать тебе еще кое-что. Ты говорил про истинный лик, так сказать, легенды про оборотней, характерные для многих европейских, равно как и для азиатских народов, пережитки тотемизма и слепого преклонения перед природой. Только сядь покрепче». «Сел?» «Да», — Юрий покорно кивнул. «Истинный лик — способность принимать иной, звериный облик». Андрей тихо свистнул. В ответ послышался легкий шорох. К костру шагнули 2 высокие фигуры. Очень высокие. Слишком. Анх включил фонарик. Луч света упал на одного из ночных гостей, и Юрий почувствовал, как земля уходит куда-то вниз. Да, он уже видел такое на рисунке, что подарил ему Ваня Лукин. На рисунке, над которым он долго смеялся. Они были огромны. 2.5 метра, а то и выше. громадные лапы спускались к самым коленям, на пальцах вместо ногтей темнели кривые когти, широкие, мускулистые плечи, покрытые густой шерстью. Странно, но чудища были в брюках, обыкновенных армейских брюках, правда, коротковатых для таких великанов. Андрей кивнул, пришельцы присели к костру. Свет пламени упал на морды. И тут Орловский понял, что это не звери. У чудищ были не морды, лица. Нечеловеческие, жуткие, но лица. Темные глаза смотрели на Юрия, взгляд был осмысленным. Чудища явно веселились, одно из них тихо зарычало. «А, извини», — усмехнулся Крапивин. «Юрий, это мой брат Вар, по паспорту Ваня. А это Коля, у него даже тхарского имени нет». Вновь послышалось рычание. Над костром протянулись две когтистые лапы. Юрий закусил губу и осторожно подал руку. Легкое пожатие. Его ладони едва коснулись. Чудища осознавали свою силу. «Еще не понял?» — покачал головой Анг. «Попробуем так. Закрой глаза. Постарайся успокоиться и прислушайся». Орловский послушно зажмурился. «Да, так было легче. Можно представить, что он спит и видит сон, начитавшись тхарского фольклора». «Нет, он не услышит. Он же не тхар». «Услышит, Ваня. Мы же пробовали, помнишь?» Голоса были рядом, но шли не от костра, а откуда-то изнутри, рождаясь сами собой в его сознании. Голос Андрея Орловский узнал сразу, а второй... «Юрий, ты слышишь меня?» «Да». Глаза он по-прежнему не открывал. «Слышу. Что это?» «Не говори вслух, просто думай». «Ну вот видите, ребята». «Ребята, Ваня и Коля, трехметровые гиганты с жуткими черными лицами». «Здравствуйте, Юрий Петрович. Я Ваня Крапивин. Мне брат про вас рассказывал». «Добрый вечер, Юрий Петрович. Я Николай». Он их слышал, хотя никто не произнес ни слова. «Что это? Телепатия, эстрадный фокус?» «Но телепатией владеют люди». «Ладно, открывай глаза». Представление ужасов закончилось. Орловский вновь послушался и обомлел. Никаких чудищ не было. У костра сидели трое. Андрей и двое молодых безбородых парней, все в тех же брюках, правда, без рубашек. Крапивин снимал с плеч плащ, очевидно, чтобы гости не простудились. «Юрий Петрович, вы нас уже не боитесь?» «Ваня, брат Андрея». Скуластое лицо, светлые волосы, очень похож на старшего Крапивина. Коля совсем другой, темноволосый, с тонкими интеллигентными чертами лица. «Славные ребята, но что он видел 5 минут назад?» «Андрей, это был гипноз, да?» «Гипноз. Ладно, парни, марш на пост!» Легкий шелест, и возле костра их вновь было двое. «Гипноз. Эх, Юрий, ученый ты человек! Ну вспомни, ты же должен знать, тхары не люди. Понимаешь, мы другие, совсем другие. Они были как свет. Они были всегда, сколько существует высокое небо. Когда возникла земля, они научились принимать видимый облик человека и зверя. Когда-то эти слова, прочитанные в книге, лишь удивили. Теперь услышанные у гаснущего костра вселили страх. «У нас мало времени, Юрий». Крапивин начал сворачивать новую самокрутку, и Орловский мельком подумал, где сожженные берут табак. «Надо собрать ей хасу, совет. Поэтому я коротко, а ты хочешь верь, хочешь нет. В общем, мы не люди. Если тебя пугает такая формулировка, то скажем так. Дхары – народ, обладающий редкими природными способностями, неизвестными другим людям. Разницы нет. Истинный лик ты уже увидел. Кажется, товарищи красноармейцы принимают нас за ручных медведей. Между прочим, действует впечатляюще. Этой способностью обладают не все, только потомки серых. Помнишь, у тхаров было 3 племени. В подобном виде мы не можем говорить как люди, зато способны общаться без слов, нечто вроде столь осмеянной наукой телепатии. Мы называем это голосом племени. Ладно, это ты видел своими глазами, убеждать не буду. Теперь о заклинаниях». Крапивин глубоко затянулся и заговорил еще быстрее. Кажется, Кнаг и Кхен действительно очень спешил. «Боевые заклинания — не та мелочь, что я показывал, а настоящие. Не применялись 1000 лет. Даже у Кхела не было такой возможности. Почему, не знаю. но я уверен, что они действуют. Необходимо лишь заклинание-ключ. А теперь представь, если такое попадет к Усатому или к твоему Иванову. Представил?» Орловский кивнул. Что могут сделать боевые заклинания, он помнил. «Поэтому я рад, что не знаем о Вейтхе. Нет соблазна отдать его и получить большевистскую амнистию. Но даже не это главное, Юрий. Если мы узнаем ключ, то появится соблазн. Понимаешь, какой?» «Нет, еще нет. Что может быть страшнее большевиков, вооруженных, к примеру, горячим ветром?» Орловский вообразить не мог. «А ведь это просто!» На лице Анха мелькнула горькая улыбка. «Мы сидим в осаде 7 лет. Мы смертники. И тут такое. Мы можем не удержаться. Даже я. Все это воинство, что пришло сюда, можно сжечь за полчаса вместе с их пушками. Полностью, без следа. На столицу мне потребуется 1 час от силы 2. Сталина не спасет даже Коминтерн и та нечисть, что ему помогает. Ты понял? Мы можем сделать то, чего Колчак не смог. Всего за несколько дней. Орловский помотал головой. Услышанное было слишком невероятно. Но ведь увиденное еще невероятнее. Погибнут миллионы. Огонь сжигает всех, и виновных, и невинных. Я не хочу такой победы. Пока не хочу. Но если у меня будет заклинание, не знаю. В общем, все. Я предложу совету все же начать переговоры. Вдруг удастся договориться. Если нет, постараемся прорваться. Конечно, уйдут не все. С нами не останешься? Юрий вспомнил о револьвере. Бесполезная игрушка. Что он сможет сделать, когда ТБ-3 повиснут над лесом? Не могу, Андрей. Если я не вернусь, они не начнут переговоров. Не знаю почему. Я же говорил. Андрей кивнул. Усатый просчитал все ходы. Ладно, пошли поспишь, а на рассвете тебя переправят. И последнее. Утром попытайся ни с кем не разговаривать. Может, я свяжусь с тобой и скажу, чем закончились переговоры. Тебя вряд ли будут информировать. Ничего не делай, просто сиди спокойно и жди. Крапивин затоптал догорающие угли, и поляна погрузилась во мрак. Через минуту Юрий вновь шагал по узкой тропе. Шли недолго. Почти рядом оказалась хорошо замаскированная землянка, возле которой Крапивин коротко попрощался, оставив Орловского одного. Юрий лежал на грубо сбитых нарах, стараясь успокоиться. Даже если то, что он увидел, не гипноз и не обман зрения, то по поводу всего остального Крапивин, скорее всего, ошибается. Боевые заклинания, скорее всего, сказка, в которую очень хочется поверить обреченным тхарам. Но отдавать заклинания ключ Орловский не мог. Это не его тайна. Если Анх, дхарский вождь, считает, что Мови и Тхе не должно достаться врагам, Юрий должен молчать. Но ведь это война, и он, Орфей, бессилен. Юрий думал повидаться с Анхом утром, но перед рассветом за ним пришли все те же молчаливые проводники, вновь завязали глаза и повели лесными тропинками к опушке. Там его ждал вчерашний проводник, который явно обрадовался, увидев Орловского живым и здоровым. Снова долгий путь, по вешкам через минное поле, по мосткам через колючку. Комбриг Миронов встретил Юрия возле штабного домика. С ним было еще 3, все с ромбами в петлицах. Орловский поздоровался и коротко сообщил, что тхары согласны на переговоры. Вопросов не было. Комбриг лишь заметил, что правительственная делегация уже прибыла. Кажется, товарищ Иванов и тот с усами спешили. На дальнейшее Юрия уже не касалось. Его отвели в пустой домик, где он уже был вчера, посоветовав не выходить наружу. Совет прозвучал весьма убедительно, вдобавок к крыльцу пристали караульного. Значит, все. ЗК Орловский выполнил приказ своих врагов, и теперь они попытаются вырвать тайну у предводителя осажденных. Анх ничего им не скажет, и ТБ-3 поднимутся в воздух.